Услышав это, мисс Джилкрист совсем расстроилась и с некоторой даже запальчивостью заявила, что ее милая покойная хозяйка рисовала исключительно с натуры. «Да нет же, старушенция плутовала», — сказала Сьюзен Пуаро, когда мисс Джилкрист вышла из комнаты. «Я в этом даже уверена, просто не хочу огорчать этот божий одуванчик». «Но как же вы можете быть в этом уверены?» Пуаро любовался решительной и четкой линией подбородка Сьюзен. «Она всегда будет уверена в себе», — думал он, — «и, быть может, наступит день, когда эта уверенность сыграет с ней злую шутку». А Сьюзен тем временем продолжала. «Я вам расскажу, только не говорите Джилкрист, ладно? У тетки там есть изображение Польфлексана, гавань, причал, маяк. Одним словом, обычная дилетантская мазня. Но причал был взорван в войну. А так как тетушка создала свой шедевр года два назад, значит, это не могло быть срисовано с натуры, верно? Но на старых открытках причал, разумеется, на месте. Я нашла одну такую открытку в ящике стола в Кориной спальне. Она, должно быть, сделала когда-то эскиз с натуры, а потом дома тайком довела картину до конца, воспользовавшись открыткой. Вот на таких мелочах можно иногда поймать человека. Это даже забавно». «Совершенно верно, это забавно». Пуаро помолчал и вдруг произнес: «Вы не помните меня, мадам, но я помню вас. Ведь мы с вами встречаемся не впервые». Сьюзен с удивлением смотрела на него. Пуаро самодовольно кивнул головой. «Да-да. Я сидел, закутавшись в автомашине, и оттуда увидел вас. Вы разговаривали с механиком в гараже и не заметили меня, естественно. Замотанный шарфами пожилой иностранец внутри машины. Но я заметил вас, потому что вы молоды, хороши собой и стояли на ярком солнечном свете. Так что, когда я приехал сюда, то сказал себе: какое совпадение! В гараже? Где же это? Когда это было? О, недавно, что-то около недели назад. А вот где, я уже не помню. Мне приходится столько разъезжать. В поисках подходящего дома для ваших беженцев? Вот именно. А вас, мадам, не огорчит, если этот старый семейный особняк перейдет в чужие руки? Вопрос этот, казалось, лишь позабавил Сьюзен. Конечно, нет. Разве тут можно жить? К тому же это вовсе не мой старый дом, если вы это имеете в виду. Мои родители жили в Лондоне, а сюда мы лишь приезжали изредка на Рождество. Но, по правде говоря, мне эта махина всегда казалась прям-таки непристойным храмом в честь богатства. Да, я знаю, сейчас другие алтари со встроенной мебелью, скрытым освещением. Но и у богатства еще есть свои храмы, где все дорогая простота, мадам. Надеюсь, я не проявлю навязчивости, если спрошу: вы ведь и сами задумали сооружение одного такого храма? Сьюзен рассмеялась. Ну какой же это храм? Просто деловое предприятие. Расскажите мне что-нибудь о ваших планах, если это не секрет. Вы необычайно практичны для столь молодой и очаровательной женщины. В мои молодые дни, увы, это было так давно. Красавицы думали только о своих удовольствиях, о косметике, о туалетах. Ну, о косметике-то они думают и сейчас. На это у меня и ставка. Ну, так расскажите же мне. Она рассказала ему с массой подробностей, которые, хотя сама она этого и не сознавала, во многом раскрывали ее характер. Собеседник оценил деловую хватку, смелость замыслов молодой леди. Наблюдая за Сьюзен, он сказал: «Вам, мадам, успех наверняка обеспечен. Как удачно, что, в отличие от многих, вам не приходится думать о деньгах. Без капитала далеко не уедешь. Вынашивать такие блестящие планы и не иметь возможности осуществить их из-за нехватки средств — это было бы нестерпимо». я бы этого просто не пережила. Нет, так или иначе, я нашла бы деньги. Уговорила бы кого-нибудь поддержать меня. Ну, конечно, ваш богатый дядюшка, безусловно, пришел бы вам на помощь. Только не дядя Ричард. Он держался каких-то допотопных взглядов, когда дело касалось женщин. Вот если бы я была мужчиной... По правде говоря, он меня здорово разозлил. Ее лицо вспыхнуло гневным румянцем при одном воспоминании. Старики не должны стоять на пути у молодых. О, прошу прощения. Эркюль Пуаро дружелюбно рассмеялся и подкрутил усы. Я стар, да. Но я не стою на дороге у молодости. Ни у кого нет причин с нетерпением дожидаться моей смерти. Что за мысль? Но вы же реалистка, мадам. Давайте взглянем фактом в лицо. Мир полон молодых, или даже не очень молодых, людей, которые терпеливо или с нетерпением ждут кончины кого-то, чья смерть принесет им, если не богатство, то шанс. Шанс, — повторила Сьюзен с глубоким вздохом. Вот что нужно человеку. Пуаро, взглянув через ее плечо, весело сказал, «Ваш супруг собирается присоединиться к нашей беседе. Мы говорили о шансах, мистер Бэнкс. Шанс. Золотой шанс, который надо хватать обеими руками, пока он не уплыл. Хватать, не думая ни о чем. А каково ваше мнение на этот счет?» Однако ему было не суждено узнать мнение Грегори Бэнкса по поводу золотого шанса или чего бы то ни было еще. Была в этом молодом человеке какая-то странная уклончивость, то ли по собственному желанию, то ли по желанию своей жены, но он не проявлял ни малейшей охоты к беседам с глазу на глаз или хотя бы к общим беседам. Разговора с ним никак не получалось. Зато Пуаро пространно побеседовал с Мот Эбернетти о том, как страдал Тимоти от запаха краски у них в доме, и о том, как мило было со стороны Эллен пригласить Вендерби и мисс Джилкрист. В смысле ухода за Тимоти она и здесь оказалась совершенно незаменимой. Право же счастье, что мисс Джилкрист так перепугалась и ни за что не хотела остаться в доме одна. Правда, в то время... Ее, Мот, это порядком раздосадовало. Перепугалась? Пуаро это заинтересовало. Он внимательно выслушал рассказ Мот о внезапном и необъяснимом приступе паники у мисс Джилкрист.